Я верю в Иисуса, Он цель моей жизни и свет. Я верю в Иисуса, прекраснее имени нет. Я верю в любовь, великую Божью любовь. В ней наше спасение, прощение наших грехов. Моя радость лишь в нем. Мое счастье лишь в нем. Моя сила лишь в нем. Только в нем, только в нем, только в нем. Я верю в Иисуса и помню, как нежно Он звал. Спасение и счастье Господь даром мне предлагал. На зов этот чудный Спаситель услышал в ответ. Ты Бог мой единый, другого воистину нет. Моя радость лишь в нем. Мое счастье лишь в нем. Моя сила лишь в нем. Только в нем, только в нем, только в нем. И вот мое сердце наполнило радость о том, какое же счастье быть близком общении с Христом. Хочу я, чтоб люди могли это все увидать, душою и сердцем Спасителя верой принять. Моя радость лишь в нем. Мое счастье лишь в нем. Моя сила лишь в нем. Только в нем, только в нем, только в нем. Моя радость лишь в нем. Мое счастье лишь в нем. Моя сила лишь в нем.